Глава 10. Как-то так. Одеваемся после тренировки. Старшие разбирают золото, часы и фитнес-браслеты с мата. Малышня стоит рядом, косятся. Они знают, что среди своих крыс нет. И не дай им бог чего-то дернуть внутри команды. Но я поглядываю, чтобы рука ни у кого не дрогнула. Шпана еще совсем. Да и в некоторых семьях в интернате лупят тех, кто ничего не приносит в общак. Но это надо пережить. Это не повод крысетничать. Стася снимает сережки и аккуратно кладет на мат рядышком с вещами беса. Стась? Неужели серьги вернули? Это из области фантастики. Обычно через час любое золото уже слито перекупом, и это с концами. Привет, тебе серьги вернули? «Нет», — хлопает своими густыми ресницами, — «это подарили». «Кто?» — подозрительно прищуриваюсь. «Извращенцев, входящих кругами вокруг сирот, предостаточно». «Ясь Ярославна», — заговорщицки распахивает глаза. «Она дочка мэра, самого главного в городе». «А?» — дергается мой глаз. «Вот». Показывает на телефоне заставку селфак с царевной. «Когда это?» «Когда ты телефон дал». Ясно. Нихера не ясно. «Стась, давай серьги пока у меня побудут. А ты на разряд когда сдашь, я тебе их верну. А то отморы какие-нибудь в темную с ушами оторвут. Мы, конечно, потом найдем и нахлобучим, но уши жалко». С сожалением вздыхает, грустно глядя на серьги. «Дырочки зарастут. А я тебе не золотые пока куплю. Тебе с каким камушком? Голубым или красным?» «А можно розовенький?» — оживает она. «Поищу. И не бери больше ни у кого ничего, ладно?» «Ладно. А Ярославна сказала, что если сережек не будет, то приедет мэр». Шепотом. «Странная пиар-компания», — хмурюсь я. «Зачем приедет?» «Пятый угол искать?» С сомнением. «Окей, я уточню у нее, что там за история про пятый угол?» Рассерженно бросаю я. Стою, Стася ловит меня за руку. «Она хорошая». «Ну да». «Иван, что там?» Смотрит на нас бес. Подхожу к нему, объясняю ситуацию. «Хочешь, в сейф ко мне положи?» «Да я верну лучше». «Стася-то их ждать будет. Нехорошо выйдет». Рассматриваю серьги. «Не слишком дорогие, легкие. Я и другие куплю». «Хорошо. Теперь про турнир. Надо вас в разные весовые со Шмелевым перед турниром развести. Зачем нам конкуренция внутри команды? Тарханов уже выскочил в сотку и пойдет в своей». «Шмель тебя тяжелее на пятерку почти. Значит, ронять по весу будем тебя. Отменяй быстрые угли». Печально морщусь я. «Без сладенького я грустный». «Ничего, пьедестал и премия тебя взбодрят», — хлопает меня по плечу бес. После тренировки выходим из школы. Я рассказываю пацанам трешак про журналюк. «Может, заедем в редакцию, натянем их на глобус. Пусть опровержение пишут», — возмущается Ромка. «Да там уже натягивают. Только опровержение, оказывается, никто не читает». «Ну что, может, тогда на набережную?» — предлагает Марат. «Контента тебе наворотим нового. Ромка без тачки, все равно пешком пилить». На стоянке паркуется знакомая машина. Сбившись шага, вспоминаю, что меня сегодня забирают. Из машины выходит Ольга Валерьевна. «Это кто?» Толкают незаметно плечами с двух сторон друзья. «Это мама», — поправляю гитару за плечом. «Походу, облом мне, а не набережная». «То есть мы у этой тетеньки теперь спрашиваем, выйдет ли Ваня погулять?» — стебет меня Шмель. «Да». Теперь как-то так. Подходим ближе. «Здравствуйте». Практически синхронно здороваемся мы. «Здравствуйте», — оглядывает нас. «Ольга Валерьевна». Представляю их друг другу. «Марат, Роман, мои друзья, но с которыми была жестокая драка». «Очень приятно», — улыбаются пацаны. Ольга Валерьевна разводит руками, словно извиняясь за журналистов. «Ну давай, Яш, до понедельника», — жмут мне руки. «Ходи там, грустненький», — напоминает мне Ромка, чтобы я не рубил сладкое. «О, черт, точно, забыл». Присаживаясь на переднее сиденье. «Почему грустненький?» — уточняет Ольга Валерьевна. «Делюсь с ней горем». «Ох, как я тебя понимаю!» — страдальчески закатывает глаза. «Я без сладенького просто зверею. У меня уже руки трясутся». «Да? Я, короче, знаю одну кондитерскую. Там продаются бомбическая вещь — меренговый рулет. Крем, творог, коржи, яичный белок. Жира минимум и натуральный сахарозаменитель. Очень вкусный. Мне девчонки с фитнеса показали. Мы теперь на сушке постоянно там тусуемся с парнями». Ольга Валерьевна смотрит на меня, как на бога. «Адрес? Кирова, 30». «Бог послал мне ангела», — поворачивает она в нужную сторону. А потом мы вместе с наслаждением поглощаем рулет, запивая его кофе и общаясь больше восторженными междометиями. «Ну все», — откидывается на кресло Ольга Валерьевна. «Проси, Иван-Царевич, чего хочешь», — шутит она. «Сигарету б», — мечтательно смотрю в потолок. «У вас нет, случайно?» «Да ты с ума сошел! Разве может жена мэра курить?» Чуть заметно закатывает глаза. «Чего? Совсем не может?» — морщусь я. «Ни в коем случае. Даже вот изредка и без палева». Подозрительно смотрю на нее. «Без палева сейчас, Ванечка, очень дорогой и редкий товар». Понял. Я сейчас вернусь». Забегаю в магазин, покупаю сигареты. Утягиваю Ольгу Валерьевну через второй вход в заброшенный сквер, который с центрального входа год уже закрыт как аварийный. «Я знаю все зачетные подворотни этого города», — прикуриваю ее. «Хрен сюда, кто пройдет незаметно». Киваю на тропинку, по которой мы шли. «Все отлично просматривается, а нас как раз не видно». Она затягивается, закрывая глаза. «Официально я не курю, Яся не знает». Провожу пальцами себе по губам, изображая, что замыкаю их на молнию. Ее телефон звонит. «Да?» «Мам!» — слышу я. «Ну где ты? Полчаса уже ждем». «Боже!» — давится Ольга Валерьевна дымом, закашливаясь. «Я забыла совсем!» Возвращаемся тем же путем, что и пришли, через заднюю террасу кофейни. «Ванечка, сейчас вас с Ясей должны снять заказные журналисты на улице. Она выйдет, ты ее встретишь. Приветственный поцелуй в щеку. Откроешь ей дверь, она сядет к нам, все». Тяжело вздыхаю. «Так надо! Дети Алексея Михайловича дружат!» Многозначительно играет бровями. «Ладно», — покладисто соглашаюсь я. «Только ради вас!» «И улыбайтесь!» Притормаживает у торгового центра Ярославна на крыльце с пакетами в руках. «Пакеты возьмешь у нее?» Вдогонку. Подхожу к царевне, мы синхронно наклоняемся для поцелуя в щеку, немного неловко тыкаемся друг в друга, запутавшись, в какую щеку целовать. Кто придумал эту тупую постанову? Если бы мы дружили, мы бы не в щеку целовались. Закинул бы эту дурынду на плечо, дал по жопе и утащил бы в машину. «Да блядь!» — шипит она, хватая меня снизу за подбородок и разворачивает лицо, демонстративно чмокая в щеку. «Ты чего? Поцеловать нормально не можешь?» «Ну, извините, ваше высочество», — дергаю из рук пакеты. «Щечку мы не привыкшие, гусары как-то больше в засос». Нечаянно наступаю ей на ногу. «Кат!» — цедит она. «Специально же!» «Весь день мечтал тебе на ногу наступить», — фыркаю я. Идем рядом к машине, перестреливаясь угрожающими косыми взглядами, но, сука, улыбаемся. Открываю ей дверь. «Руку подай!» — закатывает глаза. «Ничьим духом не подаю!» — хлопаю дверцей. Обхожу, сажусь рядом.